Урок рисования. Я очень плохо рисую. В сегодняшней своей работе особенно остро ощущаю это неумение. А ведь мог научиться. Мог. Я был в 3 классе, когда у меня отбили всякую охоту к рисованию. «Дети, послушайте тему домашнего задания», — говорит наша учительница Олимпиада Николаевна. «Тема такая. Рабочее место моего папы. Рисунки сдадите завтра. Я разрешаю, чтобы ваши папы вам помогли». Я решил обойтись без отцовской помощи. Пришел домой, достал с полки толстый, богато иллюстрированный том, изданный на иностранном языке, и нашел фотографию, где было запечатлено нечто, напоминающее мне рабочее место моего папы. Я не раз бывал у него на работе и имел представление о том, как выглядит это самое рабочее место. На кухне я нашел папиросную бумагу, которую бабушка обычно кладет на противень и смазывает жирными гусиными перьями, чтобы испечь банницу. Эту прозрачную бумагу я положил на фотографию и аккуратненько прорисовал ее карандашом. Получилось 1:1. Черно-белую заготовку я произвольно раскрасил цветными карандашами и внизу подписал чернилами. «Рабочее место моего папы Стоянова Николая Георгиевича». Я был уверен, что 5 за домашнее задание у меня в кармане. А на завтра был большой скандал. Олимпиада Николаевна не стала вызывать моего отца, ограничилась матерью, которая работала в моей же школе. Я стоял за дверью директорского кабинета и слышал, как наш директор Владимир Георгиевич Демидов все время повторял: «Конечно, это ужасно! Ха-ха-ха!» Начинал хохотать. «Это ужасно! Ха-ха-ха!» Помню и слова моей мамы, прогрессивного педагога, проходившего практику у самого Сухомлинского. «Плохо не то, что он это нарисовал, а плохо, что он это срисовал. Значит, нет ни памяти, ни фантазии. Понимаешь, Женя, — обратилась Олимпиада Николаевна к маме, — ладно бы он срисовал просто рабочее место папы, так он же еще изобразил и самого папу, что называется, в процессе, в деле». В нашей 3-комнатной хрущевской распашонке отцовский кабинет служил и моей комнатой. У папы была библиотека, одна из лучших в городе, по его медицинской специальности. 1000 книг. Когда я засыпал, мой взгляд невольно останавливался на какой-нибудь массивной монографии вроде «Пол, брак, семья». А когда я просыпался, то видел перед собой либо рак шейки матки, либо кесарево сечение. Тилюлен-Шпигель, Д'Артаньян и граф Монте-Кристо не были героями моего детства. Моим героем был человек в белом халате, шапочки и марлевой маски в бахилах с огромными щипцами в руках. Я всегда гордился профессией своего отца. Ведь если бы не было на свете акушеров и гинекологов, то не было бы ни меня самого, ни всего 3-го А класса 27-й Одесской средней школы, ни даже Олимпиады Николаевны, так и не научившей меня рисовать.